Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 42. Небольшое отступление. Третья команда студентов только прошла через долину, когда на склон скалы с деревьев спрыгнул мужчина в шляпе. Записав что-то, он быстро ушел в сторону пастбищ, где стояла палатка. «Студент Джан Хоу проделал поистине огромную работу», – сказал человек, войдя в палатку. Если бы студенты были здесь, они были бы очень удивлены, обнаружив своих инструкторов и учителей, которые устроились в полном комфорте, попивали чаек и наслаждались проведенным временем. «Да?» Джан Кон поднял брови, взглянув на отчет. Он не помнил имени Джан Хоу среди самых выдающихся магов. Независимо от этого, такие люди, как Джан Хоу, определенно нужны команде. Уровень магии является лишь частью прогресса, остальное зависит от людей. Например, мужество и остроумие не раз может спасти в полевых условиях. «Запишите его имя и поставьте ему высокую оценку», – сказал инструктор. «Ха-ха, только такие военные люди, как вы, можете возиться со студентами-практикантами», – смеялся Джан Цзяньго. «Ага, отправьте их в горы без какой-либо помощи и возможности спасения и тайно наблюдать за ними, как они проходят ловушки и испытания в целом. Лучше и придумать нельзя», – засмеялся Чэнь Вэй Лян. «По сравнению с предыдущими практиками, этот способ как нельзя лучше открывает способности каждого студента», – кивнул Тан Юэ. «Если бы студенты узнали, что учителя и инструктор тайно следят за ними, они бы не поверили. Конечно, учителя и инструкторы знают, что студенты не обучены выживать в таких условиях. У них нет необходимых навыков и знаний. Поэтому для их обучения выбрали наиболее реалистичное место дикой природы и цели. Несмотря на то, что студенты пребывали под психологическим давлением, они справлялись очень даже неплохо. Однако учителя по-прежнему будут их преследовать, чтобы спасти в непредвиденных обстоятельствах». «Джан Конгэ, ты почти обманул меня. Я действительно думал, что ты так безжалостен, что отправишь их одних», — сказала Пан Ли Цзюнь. «Это вы думали, что это неправильно. Я не такой, как все, которым лишь бы отделаться от детей, ничему их не научив», — прямо говорил Джан Кон. «Это, однако, ваш подарок действительно почти непроходимая задача», — сказал Пан Ли Цзюнь. «Да, однако я думаю, что будет весьма интересно наблюдать за ними, когда они будут проходить участок с магическими лозами. Если они справятся, это уже будет подвигом», — ответил Чэнь Вэй Лян. «Конечно же, ни один из них не сможет завершить это задание. Впрочем, как и любой из нас», — засмеялся Джан Кон. «Даже мы не можем. Что ты имеешь в виду?» — озадачился вопросом Джан Цзяньго. «Ну, мы отправили их туда, где они должны будут сразиться с одноглазым магическим волком. Но никаких диких зверей мы не отпускали, конечно же. Поэтому мы были вынуждены призвать ненастоящего волка, чтобы он и стал их последним тестом. Так что никаких реальных волков здесь нет», — теперь уже смеялся Ло Юньбо. Учителя слушали и были приятно удивлены. Даже директор школы поаплодировал столь коварному плану тренировок. «Это замечательно, просто блестяще», — Сю Мушан кивнул. «Да. Конечно же, мы не можем позволить им бороться против реальных животных. Они не обучены этому и погибли бы в настоящих условиях. Мы должны научить их спокойно реагировать на животных, чтобы они не паниковали в реальном сражении. Сейчас они даже не знают, что все это часть обучения, и будут выживать, бороться за свою жизнь. Мы не только не подвергнем их угрозе, но и дадим урок». «Большое спасибо, инструктор строевой подготовки. Вы придумали просто гениальный план. Думаю, студенты действительно получат ценный опыт», — похвалил инструктор Сюэ Мушэн. «Это моя работа», — Вы призвали одного. А что, если студенты сделают что-нибудь неожиданное? Как вы собираетесь справляться с этим?» — спросила Тан Юэ. «О, учитель Тан Юэ, вы слишком переживаете. Наша школа Тянь Лань учит учеников применять магию на протяжении 20 лет. Однако я еще не слышала, чтобы ученики успешно справились со своим первым заклинанием в условиях боя со зверем. Даже если они правильно призовут магию, они никак не навредят волку», — объясняла Джан Цзяньго. «Да, самый сильный базовый элемент — молния или огонь. Однако среди них, возможно, лишь Сюй Джао Ти не сможет подпалить шкуру волка, не более», — смеялся Чэнь Вэй Лян. Учителя и инструкторы смеялись от души, предвидя интересное зрелище. Действительно, студентам не под силу пройти такое испытание. Однако все, что нужно учителям, это то, чтобы они были обучены поведению при встрече с реальным диким зверем. Этот вид тренировки принесет больше пользы, чем если они будут учиться сами или дома. Тан Юэ не присоединилась к общему смеху. Она смотрела на далекий туман, что окутывал долину. «Мопань пользуется элементарным инструментом больше года. Интересно, насколько высок стал его уровень. Если что-то пойдет не так, вероятно, только он сможет сразу призвать магию и даже победить волка и спокойно получить высшую оценку». Тихо-тихо пробормотала Тан Юэ, но после покачала головой. «Будет здорово, если они хоть что-то смогут сделать при встрече со зверем». Тан Юэ лишь надеялась на то, что ученики не попадают в обморок, потому что иначе они не получат хорошую оценку. Все обычно получали 5, думая, что это и есть высшая оценка за этот рейтинг. Если они смогут использовать магию, оценка зависит не только от этого. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.